Глава вторая. Египетская астрономия. Египтяне первыми установили год, разделив времена его на 12 частей. Руководились они при этом наблюдением небесных светил. Геродот. История. Книга вторая. Египет. Еще один древний мир, в котором небо, звезды и боги были неразрывно соединены судьбами людей. Египетская астрология зародилась в глубокой древности, когда жрецы изучали движение небесных тел, сопоставляя их с земными событиями. Они верили, что космос — это отражение воли богов, а жизнь каждого человека подчинена высшему порядку. Эта астрология основывалась на божественных архетипах. Древние египтяне считали, что каждый человек рождается под покровительством определенного божества, чьи черты определяют его характер, судьбу и предназначение. Среди них Амон-Ра, владыка солнца, Тот, бог мудрости, Бастет, защитница дома, Анубис, проводник душ в иной мир и другие. Дни рождения попали на определенные периоды влияния этих богов. И поэтому жрецы предсказывали не только личностные качества человека, но и ключевые события его жизни. Более всего астрологические наблюдения были связаны с культом Тота, поскольку он был посредником между космическим порядком Маат и судьбой человека. Египетская астрология сочетала в себе мифологию, наблюдение за звездами и ритуалы, направленные на гармонизацию с божественным порядком. Ее влияние ощущается даже в современном мире. Многие идеи о связи человека со звездами, цикличности времени и предопределенности берут начало именно с исследованием египетских жрецов. Но еще до того, как повлиять на современную астрономию, древнеегипетские взгляды на движение звезд стали основой представлений римлян и эллинов. Так, например, в храмовом комплексе Хатхор в Дендере в эллинистический период Древнего Египта, в поздний период Птолемеев, был создан астрономический барельеф – Дендерский зодиак, в котором сохранились элементы более ранних египетских созвездий, например, Месхетью – передняя нога быка, которые позже были преобразованы в греческую Большую Медведицу. Одним из самых значимых небесных объектов для египтян было созвездие Ориона. Они связывали его с богом Осирисом, который, согласно мифологии, управлял загробным миром и одновременно символизировал вечное обновление природы. Древние египтяне также использовали звезды не только для религиозных обрядов и астрологических предсказаний, но и для сугубо практических целей. Кроме сельского хозяйства, они с помощью небесных тел ориентировались на местности. Навигация по пустыне и реке Нил требовала точных указателей, и звезды были главным инструментом для путешественников и торговцев. Караваны, пересекавшие пустыню, определяли свое местоположение по звездным скоплениям, таким как Плеяды. А строители пирамид и храмов, благодаря далеким светилам, возводили сооружения с идеальной точностью согласно сторонам света. Таким образом, использование созвездий в Древнем Египте охватывало сразу несколько сфер жизни. Астрономия определяла ход сельскохозяйственного года, помогала в передвижении, навигации и строительстве, влияла на религиозные верования и формировала основы календаря. Звезды не только вдохновляли египтян на создание мифов, но и служили практическим руководством для выживания, а также помогли их цивилизации достичь рассвета. Звезда Сириус и ее важность в египетской культуре. Ослепительный, как солнце, южный Сириус горит, правит воинством окрестным звезд, столпившихся кругом. Я душой слагаю плиты светлоцветных пирамид. Тишь в ночи, но в глуби моря спит до часа тайный гром. И как будто в океане, там, в глубокой глубине, чары таинства свершились и выходят из громад. В звездной свите фараоны, чьи венцы горят в огне, чьим валеньем звезды мира о Египте говорят. Бальмонт. Сириус. Звезда Сириус, известная египтянам как Сабдет, занимала центральное место в астрономических и религиозных традициях Древнего Египта. Каждый год ее появление на горизонте перед рассветом знаменовало одно из самых весомых событий для египетского общества – начало разлива Нила. Этот природный феномен был жизненно важен для процветания Египта, поскольку ежегодное наводнение наполняло почву влагой, что гарантировало богатые урожаи. Египтяне заметили, что за несколько дней до начала разлива на востоке появляется яркая звезда Сабдет. Цикл, основанный на ее гелиакическом восходе, был настолько точным, что лег в основу местного календаря, год в котором состоял из 365 дней и был разделен на три сезона – Ахет, разлив, Перет, рост растений, и Шиму, сбор урожая. Таким образом, звезда Сабдет стала важным ориентиром в планировании работ на земле и ритуалов. Такая синхронизация небесных и сельскохозяйственных циклов отражает глубокое понимание небесной механики. Однако значение Сириуса выходило далеко за пределы земледелия. В религиозной системе Древнего Египта Сабдет ассоциировалась с Исидой, одной из самых почитаемых богинь египетского пантеона. Исида олицетворяла материнство, плодородие и возрождение. Появление Сабдет на небосклоне рассматривалось как знак ее благословения и возрождения жизни на земле после засушливого периода. Ритуалы, связанные с возникновением Сириуса на небосклоне, проводились в храмах, где жрецы обращались к богине с молитвами о благополучии и защите урожая. В некоторых случаях эти церемонии сопровождались подношениями и жертвоприношениями, направленными на то, чтобы обеспечить успешный сельскохозяйственный сезон. Связь Сабдет с Исидой укрепила ее роль в ритуалах смерти и загробной жизни. Считалось, что появление этой звезды указывает на возрождение души и переход в загробный мир, что делало ее важной частью погребальных обрядов. Кроме того, Сириус стал выражением власти фараона. Поскольку царь считался посредником между людьми и богами, он, по представлениям египтян, и управлял разливом Нила, что было проявлением божественного порядка. Именно поэтому точные наблюдения за этой звездой были так важны. Многие храмы и обсерватории в египетских городах строились на основе астрономических наблюдений и становились центрами изучения Сабдет, а ее движение записывалось на стенах храмов и в текстах, известных как «Книги неба». Сириус стал не только основной фигурой астрономии тех времен, но и символом жизненного цикла и духовного возрождения. Его свет напоминал древним египтянам о том, что после периода засухи и смерти всегда приходит новая жизнь, изобильная и плодородная. Эта звезда оставила неизгладимый след в культуре Древнего Египта, связав астрономию, религию и обыденную жизнь в единое гармоничное целое.